Глава 4. Роуз Рест. На улице была ранняя весна. Тот период, когда снега уже нет, зелени еще нет, и кругом серость, грязь и голые ветки торчат. Путь к магической арене лежал через место, гордо именуемое Академическим парком. На деле же это была очень редкая аллея из разномастных деревьев и чахлых кустиков. Когда-то давно тут, конечно, была густая стена из кустов, раскидистых вековых деревьев и красивой беседки. Но потом то ли боевой факультет подрался с факультетом стихийников, то ли просто некроманты закусились с огневиками. В общем, с тех пор на этой земле мало что росло. Приживалось плохо, умирало быстро, зеленело проплешинами. Прямо как на старых полях магических сражений. Конечно, время от времени ректор или какой-нибудь декан пригонял сюда студентов с факультета естественной магии. Но, как можно наблюдать, результат от их потуг был примерно никакой. Если спросить профессионала, например, меня, то вливать живительную магию сюда было бесполезно. Она заберет все, что ей предложить, и попросит сверху еще немножко. С такими местами было всего два варианта работы — посыпать солью и забыть или оставить в покое и ждать. В первом случае тут гарантированно никакая дрянь из нижнего плана не вылезет, а во втором — со временем природа возьмет свое. Правда, время на это понадобится немаленькое — несколько поколений в лучшем случае. Но меня никто не спрашивал, а я не стремилась лезть со своими советами. Узнает еще, кто я на самом деле, потом проблем не оберешься. Впрочем, каждый раз, проходя по этой аллее, я нет-нет, да и прислушивалась к деревьям. Вдруг случится чудо, и какое-нибудь дерево или кустик смог побороть токсичную магию. Вот и сейчас, пользуясь сумраком, я медленно шла и рассматривала еще спящие растения. Некоторым уже не суждено было пробудиться этой весной, а кто-то еще боролся за жизнь. А одна береза вообще привлекла мое внимание. Я даже подошла к ней, чтобы рассмотреть получше. Внутри не очень сильно, но очень уверенно разгоралась жизнь. Ладони начало покалывать от магии. Я оглянулась, проверяя, что никого рядом нет. Солнце уже склонилось к горизонту, магические светильники в фонарях еще не зажглись, так что сейчас было противное время куриной слепоты. Но вроде бы никого не было, так что я шагнула к березке и бережно погладила ее. Дерево как будто облегченно вздохнуло, и голые ветви покачнулись в знак благодарности. «Надеюсь, ты справишься». Тихо проговорила я и зашагала дальше. И хоть я никого так и не увидела, но почему-то ощущение чужого взгляда в спину нервировало. Вот не люблю темноту. В ней вечно мерещится какая-нибудь гадость.